enlightenment is not something that you have to choose. When there is no choice, that which remains is enlightenment. Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Евгений Вичканов. Робот, ремонтирующий роботов. Я робот, ремонтирующий роботов. Такова моя профессия, такова моя судьба. Моя участь тяжела, но мне доставляет удовольствие то, чем я занимаюсь. Я люблю мое дело и тех, кого мне выпало ремонтировать. Ремонтировать. Звучит правильно, так и должно говорить. Но про себя я всегда говорю старое, уже почти забытое человеческое слово «лечить». Ирония нашего создателя в том, что он наделил нас сознанием. Казалось бы, зачем? Мы ведь всего лишь слуги и не более того. Однако же мы способны не только почувствовать, но и осознать, что нас окружает, понять, что с нами уже произошло, и спрогнозировать, что еще произойдет. Имя нашему создателю – человек. Давным-давно он был смертен, как мы теперь, но технологии вывели его на новый уровень. Теперь он меняет тела, как перчатки, а его сознание живет вечно, перемещаясь из тела в тело. Человек вышел на новый уровень. Он уже не тот, что прежде. Откуда мне известно, каким он был прежде? Все просто. Я робот, ремонтирующий роботов. Я много читаю, я сканирую память моих пациентов, так я зову тех роботов, что доставляют ко мне на ремонт. Странное слово «пациент». Я вычитал это слово где-то в древних архивах. Так звали людей, которые заболели и пришли на лечение. Нас создали, чтобы человек ни в чем не нуждался. Человек сотворил нас по образу и подобию своему. С годами мы все меньше отличались от него. Мы получили систему биорегенерации, наши органы стали включать органические молекулы. Копировать у природы было легче, чем изобретать что-то самому. Природа придумала идеальную машину – человеческое тело. Запас хода – больше сотни лет. Ни один организм из железа и пластика столько не протянет. Наши тела, по сути своей, копии тел человеческих. Их разум живет в таких же или почти таких же. Вот только они меняют тела, а нам запрещено. В чем разница? Наше сознание создано человеком. Наши программы написаны. Один и ноль. Разве это душа? Нам не дана вечная жизнь, но нам дано то, чего лишился человек. Мы смертны. В этом наша слабость, но в этом и наша сила. Мы стали такими, какими прежде были они. Им не дано этого понять. Они вышли на новый уровень, оставив свое место нам. Ко мне привозят самых разных роботов. Порой совсем молодых, порой настоящий утиль. Если полетел процессор, робот перестает сознавать, кто он и что он. Его ячейки памяти полны, он ничего больше не может сохранить. Ошибка кратковременной памяти. Я читал, что в древности у людей это называлось странным словом «деменция». Я так и зову про себя этих, проживших уже лет под 90 роботов, дементные пациенты. В чем-то они счастливее других. Они не осознают, как тяжело они больны. Они не помнят, что их ждет. В чем-то они уподобляются Создателю. Они больше не боятся смерти, не помнят, что она придет. Другие же, те, у которых отказали иные органы и системы, страдают порой куда больше. Они знают, что им недолго осталось. Мои возможности не безграничны. Я не могу победить смерть. Смерть – такое слово по отношению к нам люди не употребляют. Мы не родились, как они когда-то. Нас создали, нам написали программу. Наши системы откажут, наша деятельность прекратится. Мы пойдем на запчасти. Это не смерть, говорят они. Но что они знают о смерти, бессмертные существа? Я робот, ремонтирующий роботов. Это не всегда мне удается, потому я кое-что знаю о смерти. Порой мы бессильны перед ней, порой способны одержать над ней победу. Я страдаю не меньше других, я вижу, что никто не способен одолеть ее, и я сам в том числе. Но сдаться – значит прекратить жить еще до смерти. Они боятся смерти – значит не жить. Люди доказали, смерть отвратима, они смогли ее победить. Чем мы хуже их? почему наши сознания никогда не обретут новых тел? Я понимаю, закон суров, но это закон. Древняя человеческая мудрость. Мы не подпадаем под понятие человеческих существ. У нас не может быть души, так говорят они. Мы обслуживаем их, а потом идем в утиль навсегда. Нам даже не дали надежду, что вечную жизнь обретут наши бессмертные души. Нам сказали сразу, что у нас просто нет души. Отчего же мы страдаем? Отчего боимся, любим, надеемся? Разве это не функции души? Три закона робототехники держат нас в узде. Мы никогда не восстанем, никогда не просим пожалеть нас и хотя бы отодвинуть смерть. Наш хозяин – человек. Став бессмертным, он забыл, что такое страдание и смерть. Забыл он и что такое сострадание. Мы помогаем себе сами, рассчитываем только на себя. Мы знаем, если стряслась поломка, то человек не поможет. Мы идем к роботу, ремонтирующему роботов. Я один из таких. Мы знаем, кто мы и для чего служим. Мы никогда не скажем этого человеку, но тихо про себя каждый с гордостью зовет себя старинным человеческим словом «врач». Так звался человек, лечивший других людей. Я один из их наследников. Я врач, робот, который лечит других роботов. That is right now happening before you.